Глава 17. Как ты и говорил, дело быстро замяли. Очень быстро и очень тихо. Отец поднял на сына взгляд усталый глаз, а донесение в его руках задрожало, начало тлеть и сжиматься, в какой-то момент превратившись в неотличимое от куска грязи нечто. Мне стоит поговорить с Кацелианом или... Думаю, глава Мурум будет рад, если мы не будем лишний раз поднимать эту тему, ответил Эллен, довольно прищурившись. Конечно, его план по зачистке Китежа от вероятно существующих агентов-симбионтов провалился, но поражение в битве еще не поражение в войне, тем более в том случае, если битва как таковая не состоялась из-за условной непогоды. И это не считая того, что сделанное Кацелиану одолжение в перспективе может вылиться во что-то весьма неплохое. Предполагаю, успех в этом инциденте только подогрел твое желание стать стражем. Дорш не спрашивал, он констатировал факт. «Ты все еще не понимаешь, насколько глупа эта идея? Если я что-то делаю, отец, то у этого чего-то всегда есть веская причина. Конечно, так было не всегда». Перерожденный встал из-за стола, благодарно кивнув маме. Не по годам мудрая женщина, в которой уже раз лично приготовила отличный ужин, пригласив на него сына вместе с его спутницей. Правда, Алексия сослалась на дурное самочувствие, так что сегодня Эллен навестил родительский дом в одиночку. Однако в последнее время все так и обстоит, а еще у меня для вас кое-что есть. Самое простое, что мог сделать перерожденный, это повторить то, что он уже делал однажды. И Эллен повторил, намного быстрее завершив артефакты, в прошлый раз прозванные наследием, оставшимся отныне живого и здорового Галиса Нойер. Хм, и откуда они? Дорш первым подал голос, взяв в руки артефакт с шедеврально исполненными защитными функциями. Правда, глава клана Нойер не смог сходу распознать подлинную ценность артефакта, но сразу понял, что такие вещи не могут выйти из-под руки начинающего мастера рун. В какой-то момент взгляд мужчины остановился на едва заметной гравировке. Даже герб клана. «Я говорил, отец, что вместе с силой получил и знания. Это то, что мне удалось создать с их помощью». Инесс, разглядев что-то в глазах спутника, ахнула, а сам Дорш лишь тяжело вздохнул. «Ты недооцениваешь меня, отец. Я больше не тот повеса с зачатками таланта, коим был недавно. Я уже заметил, как ты всеми правдами и неправдами пытаешься меня в этом убедить. Что ты готовишь, Эллен?» «Только то, о чем тебе уже известно. Стремлюсь стать стражем, но не хочу идти наперекор твоему слову». На секунду перерожденный удивился проницательности отца, но виду не подал, сумев удержать лицо. «Если для этого мне нужно продемонстрировать еще больше талантов, раскрыв свой потенциал, пусть. Так или иначе, но я достигну своей цели. А продемонстрировать возможности, как известно, можно разными способами, в том числе и прожив за стенами пару-тройку месяцев». «И, конечно же, никаких глупостей?» Дош нахмурился. «Что-то мне в это не верится, сынок. Не после того, как ты вступил в схватку с кем-то из подручных Мурум только потому, что тот был замаскирован, выдавая себя за другого человека». Об этом Эллен рассказал отцу сам, так что и на этот случай имел несколько аргументов в запасе. «Я был уверен в своих силах и в том, что в случае реальной опасности смогу как минимум продержаться до прибытия помощи. Не стоит сомневаться в моем благоразумии». «Твое благоразумие я верю, но вот в терпение нет». Мужчина совсем иначе посмотрел на Эллена. Посмотрел так, что инстинкты перерожденного мигом учуяли опасность. Не прямую, конечно, но косвенную точно. «С завтрашнего утра я представлю к тебе своего доброго друга Олигорса. Он долгих 20 лет служил Китежу как страж клана Нойер, так что обучать тебя вполне в его компетенции. А еще он предан нам так, как никто другой, и все твои секреты заберет с собой в могилу». «Анимус платинового ранга в качестве личного учителя?» Уж чего-чего, а такого поворота Элли не ожидал. Анимусы сами по себе были очень занятыми людьми. А уж летом, в то время, когда можно было поработать вне стен города без особого риска для жизни, иными словами, Дорш, вынудив такого человека стать наставником, провернул нечто воистину фантастическое. «Я благодарен тебе за это, отец, но разумно ли привлекать высокорангового анимуса к моему обучению вместо работы за стенами? А разумно ли пускать на самотек то, что происходит с тобой, Эллен? Или ты думаешь, что спонтанное обретение такой силы и таких знаний можно даже с натяжкой назвать чем-то нормальным?» Мужчина потряс полученным от сына артефактом. Костяк всех планов начал трещать по швам. И Эллен понял, что ему нужно что-то делать. И делать не в обозримом будущем, а уже сейчас. Ведь продолжит Дорж мыслить в этом направлении, и о вылазке за стеной можно будет забыть. Любой другой талант в разы опаснее моего дара, отец. Хотя бы потому, что раскрытие таланта требует времени. А я уже знаю и умею очень и очень многое. В мире не существует чистого знания, которое может просто появиться в чьей-то голове. Чем бы ни был этот дар, я склонен считать его опасным. Дорж, точно так же, как и Эллен минутой ранее, встал из-за стола. А ко всему опасному мы, Ноэр, всегда относились с осторожностью. Бояться себя — величайшая глупость, которую только может совершить человек. Эллен невесело усмехнулся, поняв, что на этом его игра зашла в тупик. Более не было способа разрешить возникшее недоразумение, убедив отца не прибегать к столь радикальным мерам. Можно было или принять его волю, отказавшись от, по сути, важнейшего на нынешний момент дела, похода к руинам, или проигнорировать, форсировав отправку и сведя на нет все прошлые усилия по смягчению реакции семьи на пропажу любимого сына и единственного наследника. «В любом случае, я тебя услышал, отец». С этими словами Эллен, улыбнувшись матери, отправился во свояси, покинув родительский дом. Нельзя было сказать, что его сердце не ранило необходимость отвернуться от семьи, но поступить иначе перерожденный не мог. Он знал, чем чревато промедление и чем может обернуться его собственная слабость. «Я будто бы знал, что все будет именно так, но до последнего не хотел с этим мириться». В тщетной надежде избавиться от гложущих сердце эмоций, перерожденный обратился к напарнице, которая, казалось, только этого и ждала, сходу окружив носителя потоками мягкого и теплого понимания. «Ты сам говорил, что желания очень редко совпадают с возможностями, а для того, чтобы они все-таки совпали, в любом случае нужно чем-то жертвовать. Знаешь, я говорил то же самое самому себе сотни раз, но это нисколько не помогало. Сейчас же стало лучше, пусть и самую малость». Эллен, коснувшись пальцем второго, купленного недавно запасного перстня хранилища, вздохнул. Перерожденному не нужно было ни собирать пожитки, все свое он носил с собой, ни прощаться с Алексией, которой парень был, по сути, безразличен. На пути живущего уже в третий раз анимуса не осталось препятствий, так что к стенам, окружающим величественный город, он добрался за четверть часа. Слежка, представленная к наследнику предусмотрительным главой, сбилась со следа уже в первые минуты. Им не под силу было обнаружить Эллена, чьи нынешние способности позволяли обвести вокруг пальца даже полноценного симбионта. О стражах же, обращающих внимание на попытки проникнуть в город, но не покинуть его, можно было и вовсе не говорить. Перерожденный с легкостью проскользнул мимо всех патрулей, попутно умудрившись завладеть солидной стопкой наисвежайших карт, органично дополнивших его собственную коллекцию, которая, в свою очередь, была позаимствована из оперативной библиотеки Ноэр. Его путь лежал на юго-восток. Казавшаяся незыблемой каменистая почва то и дело рассыпалась под ногами, а прохладный воздух, с каждым вздохом врывающийся в легкие, вместо облегчения приносил перерожденному лишь неприятное чувство физической усталости. Эллен вот уже третий час несся по безжизненной пустоши, всматриваясь в плавающую линию горизонта и неустанно ощупывая окружающее пространство восприятием. И пусть до сего момента перерожденный не заметил ничего необычного, сомнений в том, что руины находятся именно здесь, у него не возникло. Слишком уж подходящим было само место, в которое никогда не сунется ни один здравомыслящий человек. Здесь не было ни растительности, ни даже воды. Насекомые отсутствовали как класс, а о животных не стоило и говорить. В этих краях царили лишь бескрайнее небо, да такой же бесконечный серый камень, испещренный трещинами и отрицающий саму жизнь. Как ни посмотри, но для того, чтобы что-то спрятать, эта область была идеальной. Вероятность того, что слабосилки вроде тех циркачей могли случайно наткнуться на руины, мала настолько, что я не могу ее даже представить. Эрида думала в унисон со своим носителем, и потому Эллен ее мыслям нисколько не удивился. Как бы мне не хотелось отыскать приземленное объяснение всему тому, что с нами произошло, но прямо сейчас я готова опустить руки. Куда пропал энтузиазм, которым ты горела несколько часов назад? С доброй усмешкой спросил Эллен, припомнив, насколько активно змейка порывалась расширить зону своего восприятия в счет их общего запаса сил. «И что ты имеешь в виду под приземленным? Неужто не участие неких высших сил?» «Именно. Разве это приятно, знать о том, что есть существо, могущее в любой момент изменить всю твою жизнь?» «Ты удивишься, змейка, но даже без всяких сущностей ни один человек не властен над своей жизнью в том смысле, который ты имеешь в виду. Как говорил один мудрец, всегда найдется рыба побольше». Установилось молчание, прервать которое оказалось под силу лишь исказившемуся ответу особой техники, созданной специально для поисков чего-то в пространстве, небогатом на какие-то объекты и, соответственно, аниму. Эллин резко обернулся, прищурился и заметил на горизонте череду темных вкраплений. Так как дело близилось к ночи, увидеть такую мелочь было непросто, но частичное слияние с Иридой, к которому он уже привык, иначе поддерживать весь комплекс техник и способностей, обеспечивающих маскировку, было попросту невозможно, слегка исправляло ситуацию в лучшую сторону. «Нашли. Я расширяю область твоего восприятия. Так сильно, как только можешь», — подтвердил Анимус, сделав абсолютно то же самое. Сейчас важнее всего было убедиться, не являются ли руины ловушкой, и выяснить, не скрываются ли поблизости симбионты, справиться с которыми Эллину на данный момент было не под силу. Прошло немногим больше часа, прежде чем совместные усилия делающих одно тело товарищей однозначно указали на то, что с их стороны вокруг руин не было ни одной живой души. Процесс отнял так мало времени лишь за счет двух отличных друг от друга точек зрения, что, в свою очередь, можно было назвать их уникальной особенностью. Ведь взаимодействовать со своим зверем так, как Эллин с Иридой, не мог больше никто. Обращая особое внимание на противоположную сторону пустоши, я попытаюсь сформировать схему устройства руин, чтобы не спускаться туда вслепую. Уже отсюда перерожденный смог установить безрадостный факт. Все самое интересное действительно скрывалось под землей, а не над ней. А с подземельями у Эллина были связаны не самые приятные воспоминания. «Мы движемся слишком быстро». Мысль змейки резанула по сознанию, заставив Анимуса сбавить ход. И так как змейка прежде не замечала за Эллином таких ошибок, был задан закономерный вопрос. «Это необычные руины?» «Странный материал и необычная архитектура». Сформированный в сознании образ отправился к змейке, мгновенно перетянув на себя все ее внимание. «Слишком мало комнат и коридоры. Я не встречал мест, где им придавали бы такую форму». Мало того, что коридоры были буквально круглыми, без единого намека на прямой пол, так еще и переплетались на манер нор, сошедших с ума диких зверей. В структуре не было никакой логики, и это сильно напрягало перерожденного, не так давно считавшего себя большим знатоком всего того, что касалось древних городов и крепостей. «Напоминает спутавшуюся веревку», — подвела итог Ирида, как следует рассмотрев полученный образ. «О внутренностях этого сооружения нельзя ничего сказать из-за материала, верно?» «Именно. Коридоры полые, но это единственное, о чем я могу сказать с уверенностью. То, из чего возводили эти руины, рассеивало всякие слабые структуры, которым из-за расстояния можно было отнести и технику Эллина. Это может быть опасно, но нам придется спускаться внутрь». «Для этого мы сюда и пришли», — послушно согласилась змейка, уже несколько секунд назад вернувшаяся к полученной ранее задаче. «Ведь только от нее сейчас зависело, удастся ли дуэту заранее заметить потенциальную опасность». В какой-то момент перерожденный закончил с поверхностным осмотром довольно скромных в плане размеров руин, прислушался к себе и уверенным шагом двинулся к цели, до которой осталось совсем немного.